Глава 17. Пока не приехали местные менты, Андрей успел опросить сотрудников конторы. Тут и выяснился факт, что полицейских обманули, будто малых детей. Никаких заложников не было и не могло быть. В ограблении принимало участие 4 человека. И, показав фотографию Евлантьева, Громов убедился, что буйный господин действительно был здесь. Андрей позвонил Стольникову и заявил: «Это снова наш Александр Евгеньевич». «Еще ночью я думал предложить ему деятельное раскаяние и явку с повинной, но теперь уж парень пойдет по полной. Все, объявляю его в федеральный розыск, и надеюсь, в ближайшие пару часов мы схватим этого грабителя». Андрей и Глеб вернулись в машину и стали наблюдать, как к зданию одна за другой подъезжают полицейские автомобили. В этот момент Громову позвонили с неизвестного номера. «Их взяли, они в ОВД. Ты знаешь, что делать», — сказал голос, после чего связь прервалась. Андрей тяжело вздохнул и обратился к напарнику. «Иди, пообщайся с ментами, а я поеду прямиком в местное отделение». Квадрат из 4 зданий, представляющих в сумме отдел МВД по району Люблино, встретил Громова дотошным светом огней, льющимся из всех окон, несмотря на дневное время. Кажется, внутри шла оживленная работа. Андрей припарковал автомобиль за территорией отдела, чтобы не светиться. Потом прошел через проходную и не забыл расписаться. Внутри он нашел старого знакомого, капитана Евгения Никуленко. Офицер тащил на второй этаж груду папок из архива. Здесь, на лестничной клетке, два капитана и встретились. «А вот и ты сам приехал», — обрадовался Женя, увидев товарища. «Я слышал, ты тоже поучаствовал в этом налете на букмекерскую контору». «Да, но, к сожалению, в качестве безропотной жертвы». «А что ты вообще там забыл? Ставку делал?» «На московский клуб «Арарат». «Нет, мы ведем одного полудурка», — объяснил Андрей. «За ним несколько драк и грабежей. Возможно, парень поучаствовал и в ограблении конторы». «Сомневаюсь, драки, кражи, грабежи — это детский сад, а в нашем случае работала организованная группа. Двое из нее сейчас дают показания, мы поймали их на границе района». «Адвокат здесь?» «Да какой им адвокат?» «В подобных делах адвокат нужен только для того, чтобы потом, даже не читая, поставить подпись на протоколе и соврать в суде, что присутствовал при допросе. Это формальности. Все равно никакой адвокат этим уродам не поможет». «Могу я с ними поговорить?» – спросил Громов. «Зачем?» «Хочу показать фотографию того человека. Возможно, он был с ними». «Что ж, валяй, только быстро, и не забудь рапорт написать по поводу всего, что случилось». Преступники давали показания в маленькой пустой комнате, где два жирных оперативника разминали о них руки. Зайдя внутрь, Андрей присвистнул и показал удостоверение. «Вы что творите? Пошли вон отсюда!» — велел он двум операм, чьи пальцы были измазаны кровью грабителей. Полицейские сначала попытались воспротивиться, однако долго перечить старшему по званию не стали. Вскоре Андрей оказался наедине с преступниками, их было двое. Светловолосые, лет 25 каждому. У одного наскоро заклеено пластырем простреленное плечо. Это Глеб его продырявил, а может, сам Андрей. В суматохе тяжело понять, куда именно летят твои пули. Судя по редким кровоподтекам, налетчиков били долго и увлеченно, но аккуратно. Пройдет пара дней, и от побоев не останется следов. «Что, товарищ начальник, тоже поразмяться пришли?» — с вызовом спросил один из грабителей. «Макс, да не говори ты с ними, они же звери!» — тут же отозвался второй. А Громов задал им только один вопрос. «Ребят, у вас есть родинки или шрамы?» Оказалось, что у одного из бандитов есть старый шрам на руке, а у второго имеется родинка чуть ниже уха. Андрей подошел к первому и, засучив ему рукав, сразу отыскал шрам. Именно туда он и воткнул маленький шприц. Парень начал дергаться и вырываться, но Андрей успокоил его. «Тихо ты, это обезболивающее. Обидно смотреть, как вас тут лупят, только не говорите никому, а то меня уволят». Громов до конца выдавил содержимое шприца в руку первого грабителя, а потом проделал такую же процедуру с шеей второго. Когда оба парня обмякли, Андрей вышел из комнаты и взволнованно обратился к нетерпеливо ожидающим операм. «Ребят, вы, похоже, перестарались. Ваши разбойники копыта отбросили». Полицейские ринулись внутрь и обомлели. Оба преступника по-прежнему сидели, прикованные креслом, но не подавали никаких признаков жизни. Один из офицеров подбежал к Максу и проверил его пульс. «Мертв», — констатировал мент. «Но какого черта они были живы? Еще никто не умирал от этого». Огромов лишь удивленно развел руками. «Стоило вам уйти, как один тут же захрипел», — сообщил Андрей. «А второй вдруг задергался в конвульсиях. Не успел я и слова сказать. Жаль мне вас, ребята, даже не знаю, как вы теперь отмажетесь». С этими словами Андрей вышел из комнаты и спустился на первый этаж. Он понимал, что теперь придется бегать по всем кабинетам и давать показания, ведь он был последним, кто видел живых подозреваемых. Однако никому бы и в голову не пришло, что они умерли от рук капитана полиции. Андрей огляделся и быстро зашел в туалет. Здесь он набрал номер и тихо сказал: «Дело сделано, что дальше?»